Глава 19. Когда Райли и Билл прибыли в отдел поведенческого анализа, Вулдер уже встречал их у дверей. «Мы поймали его», — сказал Вулдер, заходя вместе с ними в здание. «Мы поймали того парня». В его голосе звучали восторг и облегчение. «Как?» — стала допытываться Райли. «Агент Пейдж, вы серьезно недооценивали агентов Хуанг и Крейтон», — сказал Вулдер. «После того, как вы ушли, администратор рассказал им о странном парне, который в последнее время ошивался около клиники. Его зовут Даррел Гам. Пациентки жаловались на него. Он всегда подходил к ним слишком близко, не уважал личное пространство, порой говорил им изрядно бестактные вещи. А раз или два он пробирался в женский туалет». Райли размышляла над его словами, сравнивая их со своими собственными суждениями о преступнике. «Может быть, он?» — подумала она и задрожала от волнения. Билл спросил Вулдера. «Никто в поликлинике не звонил в полицию насчет Гамма. Их собственный охранник разобрался с ним. Он выгнал его. В подобного рода заведениях у них иногда появляются чудики. Но Хуанг и Крейтон обратили внимание на его описание и поняли, что он похож на того типа, которого мы ищем. Они выяснили его адрес у администратора, и мы отправились к нему». «Как вы узнали, что это он?» — спросила Райли. «Он сам признался», — твердо сказал Вулдер. «У нас есть его признание». А Райли сама почувствовала облегчение. «А Синди Маккинон?» — спросила она. «Где она?» «Мы работаем над этим», — ответил Вулдер. Облегчение Райли испарилось. «Что вы имеете в виду, работаем над этим?» — спросила она. «Наши полевые агенты прочесывают район. Мы сомневаемся, что он мог отвезти ее далеко. В любом случае, он скоро нам сам расскажет. Он много болтает». «Хоть бы это был он», — подумала Райли. «Синди Маккинон просто обязана быть жива. Они не могут пожертвовать еще одной невинной женщиной для этой извращенной твари». Сроки поджимали, но он, конечно же, не мог убить ее так скоро после похищения, не успев насладиться ее мучениями. Билл спросил Вулдера, где находится подозреваемый. Вулдер указал рукой. «Он в камере предварительного заключения», — сказал он. «Пойдемте, я вам покажу». Вулдер заполнил на них бланки и повел их по длинному комплексу ОПА в здание, где содержались подозреваемые. «Когда мы показали свои значки», — мрачно сказал Вулдер, — «он пригласил нас в дом и сказал располагаться. Самоуверенный ублюдок!» Райли подумала, что все сходится. Если Даррел Гам действительно преступник, которого они ищут, приезд агентов мог быть развязкой, на которую он надеялся. Он вполне мог все это время рассчитывать, что его поймают после глубокомысленной игры в кошки-мышки с федералами. Возможно, все это время наградой, на которую он надеялся, была слава. Тут будет побольше, чем 15 минут по телевидению. Проблема, по мнению Райли, была в том, что он мог до сих пор использовать последнюю жертву, чтобы поиграть с ними. «Вам надо было видеть его жилище», — продолжал Вулдер. «Мерзкий маленький однокомнатный гадюшник с раздвинутым диваном и крохотной ванной, в которой ужасно воняет, а все стены, каждый квадратный сантиметр, завешаны новостями о нападениях, изнасилованиях и убийствах, совершаемых по всей стране. Нет ни следа компьютера, но, надо сказать, у него такая база преступников-психопатов, которой бы позавидовало любое полицейское отделение». «И дайте мне угадать», — встрял Билл, — «у него целая куча вырезок о наших убийствах. Скорее всего, вся информация, которая попадала в прессу о них за последние 2 года». «Это уж точно», — сказал Вулдер. «Крейтон и Хуанг задали ему несколько вопросов, и он вел себя чертовски подозрительно. Наконец Хуанг спросил его, что он знает о Синди Маккинон, и тот заткнулся. Было очевидно, что он понял, о ком речь. У нас было достаточно оснований для его ареста, и он во всем признался сам, как только попал сюда». В этот момент Вулдер завел Райли и Билла в маленькую комнату с окном, прозрачным только с их стороны, которая выходила в помещение для допроса. Допрос как раз шел полным ходом. На одной стороне стола сидела агент Эмили Крейтон, Агент Хуанг мерил шагами пол сзади нее. Райли подумала, что молодые агенты сейчас действительно выглядят более умелыми, чем раньше. На другой стороне стола сидел Даррел Гам. Его запястья были наручниками прикреплены к столешнице. Райли мгновенно почувствовала к нему неприязнь. Он был очень скользким на вид мужчины лет 30, среднего телосложения, довольно низкий, но он был достаточно крепок, чтобы представлять нешуточную угрозу физической расправы, особенно для беззащитных женщин, застигнутых врасплох. Лоб у него был скошен назад, из-за чего его череп выглядел как у какого-то вымершего человеческого вида. Подбородок у него практически отсутствовал. В общем и целом, он отвечал ожиданиям Райли, а его признание и вовсе завершало все дело. «Где она?» — закричала Крейтон на Гамма. По ноте нетерпения в голосе Крейтон, Райли понимала, что она уже много раз задала этот вопрос. «Где кто?» — спросил Гам высоким и неприятным голосом. На его лице было написано высокомерие и надменность. «Хватит играть с нами в игры!» — резко сказал Хуанг. «Я не должен говорить в отсутствии своего адвоката, верно?» — спросил Гам. Крейтон кивнула. «Мы вам уже говорили об этом. Мы приведем адвоката в любое время, когда вы попросите. Но вы заявляете, что он вам не нужен. Это также ваше право отказаться от адвоката. Вы передумали!» Гам откинул голову и уставился в потолок, как будто раздумывая. «Дайте мне подумать! Нет, думаю, что нет! Пока нет, по крайней мере!» Хуанг наклонился к нему через стол, изо всех сил стараясь выглядеть угрожающе. «Последний раз спрашиваю!» — рявкнул он. «Где вы прячете пикап?» Гам пожал плечами. «А я последний раз говорю! Какой пикап? У меня нет пикапа! У меня даже машины нет! Черт! Да у меня нет даже водительских прав!» Понизив голос, Волдер проинформировал Райли и Билла. «Последние слова правда. Ни водительского удостоверения, ни регистрации на выборах, ни кредитной карты. Ничего. Он живет вообще вне системы. Неудивительно, что на пикапе не было номерного знака. Он, скорее всего, его украл. Но он не мог уехать далеко за то время. Это должно быть близко с его домом». Агент Крейтон сердито смотрела на Гамма. «Вы думаете, это смешно? Да!» — сказала она. «Вы связали бедную женщину и держите ее где-то. Вы уже в этом признались. Она запугана до смерти. Я уверена, что хочет есть и пить. Сколько вы хотите, чтобы она страдала? Вы действительно хотите, чтобы она умерла вот так?» Гам захихикал. «Вы сейчас типа играете в злого и доброго копа?» — спросил он. «Или вы пытаетесь меня убедить, что вытянете из меня все, не оставив на мне видимых следов?» Райли старалась молчать, но больше она не могла сдержаться. «Они задают неправильные вопросы», — сказала она. Она толкнула Волдера и прошла через дверь, которая вела в комнату для допросов. «Стойте, агент Пейдж!» — скомандовал Волдер. Но Райли проигнорировала его и вломилась в комнату. Она устремилась к столу, поставила на него обе руки и устрашающе склонилась к Гамму. «Скажите мне, Даррел!» — прорычала она. «Вы любите кукол?» На лице Даррела впервые показались следы тревоги. «Кто вы, черт подери?» — спросил он Райли. «Я та, кому ты не захочешь врать!» — с угрозой сказал Райли. «Отвечай!» Глаза Даррела забегали по комнате. «Не знаю!» — сказал он. «Кукол! Ну, они милые вроде!» «О, ты думаешь, что они не просто милые, не так ли?» — сказала Райли. «Когда ты был маленьким, ты был мальчишкой, который больше любил играть с куклами, и над которыми из-за этого все издевались!» Даррел повернулся к зеркалу, за которым скрывалась комната для наблюдений. «Я знаю, там кто-то есть!» — крикнул он испуганно. «Кто-нибудь, заберите от меня эту сумасшедшую!» Райли обошла стол, оттолкнула Хуанга и встала прямо напротив Гамма. Затем она наклонилась и приблизила свое лицо к его. Он отклонился, стараясь избежать ее взгляда. Но она не давала ему вздохнуть. Теперь между их лицами было всего сантиметров 10. «И тебе все еще нравятся куклы, «Да!» — прошипела Райли, стукнув кулаком по столу. «Маленькие куколки! Тебе нравится снимать с них одежду! Тебе нравится видеть их голенькими! Что ты любишь делать с ними, когда они голые?» У Даррелла расширились глаза. Райли с минуту смотрела ему прямо в глаза. Она была в нерешительности, стараясь оценить выражение его лица. От презрения или от отвращения уголки его рта так резко развернулись вниз. Она только открыла рот, чтобы спросить о чем-то еще, но тут дверь в допросную распахнулась. Она услышала строгий голос Волдера. «Агент Пейдж, мне нужно, чтобы вы вышли прямо сейчас!» «Дайте мне еще минуту!» — сказала она. «Сейчас же!» Райли на мгновение молча встала над Гамом. Теперь он выглядел озадаченным. Она обернулась и увидела, что Хуанги Крейтон смотрят на нее ошеломленно и недоверчиво. Затем она развернулась и вышла вслед за Волдером в прилежащую комнату. «Какого черта только что было?» — потребовал Волдер. «Вы форсируете события. Вы не хотите, чтобы дело закрыли. Но его уже закрыли. Смиритесь с этим. Все, что нам нужно сделать теперь, это найти жертву». Райли громко застонала. «Я думаю, что вы ошибаетесь», — сказала она. «Я не думаю, что этот парень реагирует на кукол так, как мог бы убийца. Но мне нужно больше времени, чтобы в этом убедиться». Волдер посмотрел на нее с мгновения, а потом покачал головой. «Сегодня не ваш день, агент Пейдж, это точно», — сказал он. «Честно говоря, во всем этом расследовании вы показали себя не на высоте. А вы были правы относительно одного. Гам никак не связан с сенатором, ни политически, ни лично. Но это ничего не меняет. Я уверен, что сенатор будет благодарен, что мы передадим правосудию убийцу его дочери». Райли потребовалось приложить нечеловеческие усилия, чтобы не выйти из себя. «Агент Волдер, со всем уважением!» — начала она. Волдер перебил ее. «Это ваши проблемы, агент Пейдж. Вашего уважения ко мне катастрофически не хватает. Я устал терпеть ваше неповиновение. Не беспокойтесь, я не буду писать негативный отчет. Вы хорошо справлялись со своей работой в прошлом. Поэтому я даю вам кредит доверия сейчас. Я уверен, что вы все еще не отошли от того, через что вам пришлось пройти. Но теперь вы можете отдохнуть. Мы справимся со всем сами». Волдер похлопал Билла по плечу. «А вас, агент Джеффрис, я попрошу остаться», — сказал он. Тут уже вспылил Билл. «Если уходит она, я тоже ухожу», — прорычал он. Билл вывел Райли в коридор. Волдер выглянул из комнаты, провожая их взглядом. Но уже через несколько шагов по коридору Райли внезапно поняла. Лицо подозреваемого выражало отвращение. Она была в этом уверена. Ее вопросы об обнаженных куклах не взволновали его. Они его только смутили. Райли трясло. Они с Биллом продолжали идти к выходу из здания. «Это не тот парень», — тихо сказала она Биллу. «Я в этом уверена». Билл посмотрел на нее в шоке. Она остановилась и пристально на него уставилась. «Она все еще у него», — добавила она. «И они не имеют понятия, где она». Уже давно стемнело, а Райли все мерила шагами свою гостиную, прокручивая в голове каждую деталь дела. Она даже сделала e-mail и смс-рассылку, пытаясь привлечь внимание членов бюро к тому, что Волдер арестовал не того человека. Она отвезла Билла домой и снова чересчур поздно забрала Эприл. Райли была благодарна дочери за то, что хоть на этот раз та не устроила истерику. Все еще подавленная после случая с травкой, Эприл вела себя более послушно, и они даже вместе приготовили поздний ужин и немного поговорили. Полночь уже давно прошла, и Райли чувствовала, что ходит по кругу. У нее не было никаких идей. Ей нужно было поговорить с кем-то, обсудить свои мысли. Может быть, позвонить Биллу? Конечно, он не будет возражать, что она звонит поздно. Но нет, ей нужен кто-то другой, кто-то с редкой проницательностью, чьим суждениям она доверяет по прошлому опыту. Наконец, она поняла, кто ей нужен. Она набрала номер на мобильнике, но к своему разочарованию услышала лишь запись. «Вы позвонили Майклу Невинсу, Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала». Райли глубоко вдохнула, затем произнесла: «Майк, мы можем поговорить. Если ты здесь, пожалуйста, сними трубку. Положение действительно критическое». Никто не ответил. Она была не удивлена тем, что он недоступен. Он работает сутками, но ей лишь отчаянно хотелось, чтобы это был не тот случай. Наконец она сказала: «Я работаю над чертовски сложным делом, и, возможно, ты единственный, кто может мне помочь. Я подъеду к твоему офису завтра утром. Надеюсь, ты не против. Как я сказала, это крайняя необходимость». Она повесила трубку. Больше она ничего не могла сделать. Она лишь надеялась, что ей удастся хоть немного поспать.